Глава 13, часть 1. Наталья Петровна, мы сегодня с Гришей были в школе. Олег с сыном, не поднимаясь в свою квартиру, сразу зашли к няне. Наталья, конечно же, знала, куда с утра пораньше уехали отец с сыном, а потому ждала их возвращения. В своем подопечном она была уверена, но тут-то все новое. Кто его знает, как у Олега получится? «Взяли!» — няня обеспокоенно вглядывалась в лицо мужчины. «Взяли!» — Свиридов рассмеялся. «Еще бы они нас не взяли, правда, сын?» — спросил, подставляя для хлопка ладонь. «Правда, пап!» — мальчик улыбнулся и с радостью шлепнул ладошкой в подставленную ладонь отца. Олег потрепал сына за вихор на макушке и повернулся к няне, достал из внутреннего кармана два листа. «Мне тут выдали целый список того, что надо купить к школе. А еще надо пройти вот этих врачей». Олег протянул Наталье второй лист. Женщина пробежала оба листа глазами. «Олежек, ты занимайся своими делами, а мы с Гришуткой и врачей пройдем и купим все, что требуется. Я знаю как, знаю где. Мы с Гришей и сами справимся, правда, Гриш?» «Да, справимся», — мальчик важно кивнул. «Наталья Петровна, вы уверены?» Видя, что Олег все еще сомневается, Наталья продолжила. «Я знаю подход к врачам. Олег, ты уж мне поверь, женщине опытной. Не забивай свой день еще и этими делами. Уже это мы и сами можем сделать без тебя. Правда, Гриш?» «Тогда давайте сделаем так. Я довезу вас до поликлиники и подожду, сидя в машине». Видя, что няня собирается что-то возразить, пояснил. «На данном этапе я свои дела по телефону прекрасно решаю. Ну и пока вы будете в поликлинике по врачам ходить, я этим как раз и займусь. Собирайтесь, Наталья Петровна, сразу и поедем. Что-то мне подсказывает, что даже выбрав платный прием у врачей, за один день мы не справимся». «Я мигом, Олег». Наталья действительно быстро собралась. Она вышла из спальни, через несколько минут уже полностью переодевшись, в очередной раз удивив этой своей способностью Олега, привыкшего к тому, что бывшей жене на сборы требовался как минимум час, а то и полтора. До детской поликлиники они добрались тоже быстро. «Вот она, прелесть некурортного города с его вечными пробками, да, Олег?» — усмехнулась женщина. «Все близко и все рядом». «И нет оленей за рулем арендованных автомобилей», — добавил Олег, рассмеявшись. Он проследил за тем, как сын с няней скрылись за дверями поликлиники и набрал Владимира. «Рад тебя слышать, младшенький. Как там у вас дела? Докладывай». «Ой, да какие у нас дела? Дела у прокуроров, у нас делишки», — отшутился на автопилоте Олег. «То, что Шустов мутит с моим замом, — это уже факт. Тут для нас ничего нового, кроме того, что они одноклассники». «О как!» — вырвалось у Владимира. «Не знал». «Да, представь себе. Мы, как говорится, его на помойке нашли, а он нам фигвама рисует», — процитировал Олег слова кота Матроскина из известного всем мультика. Пояснил. «Вчера с Гришкой перед сном смотрели». «Да я уже понял», — отмахнулся старший. «Есть мысли, куда двигаться дальше? Мне тут наводочку на одного серьезного человека дали, но, думаю, меня он не захочет вот так сразу с наскока слушать». «О ком речь?» «Клим Быстров. Знаешь такого?» «Кто же его не знает-то?» — Владимир хмыкнул. «Знаю, конечно, как не знать. Поможешь с ним связаться?» «А куда ж я денусь? Само собой помогу. В союзники его свои хочешь заполучить?» «Хочу», — не стал скрывать Олег. «Клим мужик серьезный и вес в городе имеет. Но имей в виду, брат, что Быстров ничего просто так не делает», — предупредил Владимир. «Свой процент, да не один, он с тебя обязательно затребует. А мы попробуем с ним по-другому». Говоря это, Олег невольно начал улыбаться. «Ну-ка, ну-ка», — оживился старший, услышав смех в голосе младшего. «Есть у меня информация, которая, я уверен, очень будет Климу интересна». «Уверен? На все 100». «Что за инфа?» «Думаю, ты тоже в курсе, что Клим ищет выгодную партию для своей дочери». «Да уж в курсе, поверь», — Владимир хмыкнул. «Ко мне тоже подкатывал с этим предложением, но я тогда съехал, сославшись на проблемы в бизнесе. Ты у нас тогда еще был женат, не то что сейчас, так что имей это в виду». «Тух, черт! Точно. Спасибо, что рассказал. Но у меня есть козырь в рукаве». Олег рассмеялся. «Давай уже свой козырь. Не тяни кота за все подробности», — хмыкнул Владимир. «Я знаю, с кем спит его дочь», — пока отец пытается найти ей выгодную партию. И почему мне кажется, что Клима не особо обрадует эта информация? Владимир расхохотался. Точно не обрадует, подтвердил его догадку Свиридов-младший. Потенциальным женихам вряд ли понравится, что девочка уже давно не девочка. Но это в наш век свободных отношений полбеды, как говорится. Тем более, что она давно уже совершеннолетняя. А вот то, что занимается она этим вполне профессионально, это, согласись, уже совсем другой расклад. Да уж, протянул Владимир. Ну так и кто у нас имеет дочурку Быстрова? Шустов. И Клим об этом не знает. Мэр? Он самый. Погоди, ты уверен в этом? Почему-то вдруг засомневался старший. В чем именно? В том, что имеет, или в том, что Быстров этого не знает? Да и в том, и в другом. Шустов ведь женат. Впрочем, да, согласен, глупость сморозил. Кого это в наше время останавливает? Но она же молодая совсем. Или я что-то путаю? Не путаешь, молодая. Она же моложе Шустова, но... Владимир попытался что-то вспомнить, понял, что не получается, и отмахнулся от этой затеи. Короче, на очень много лет. Нет, его-то я, как мужчина, прекрасно понимаю. А ей-то он зачем? Или там, как в твоем Энске, мужики нормальные перевелись? Да вроде не перевелись. Вячеслава Огнева тут, кстати, на днях видел. Ты ведь в курсе, что он тоже сюда перебрался? Да, в курсе. Он как своих девчонок похоронил, там решил остаться. Сказал, не может в свой родной город возвращаться. Продал тут у нас все, вот теперь там у вас и обитает. Братья синхронно вздохнули и замолчали, отдавая дань памяти погибшей семье общего знакомого. Каждый из братьев в этот момент думал о своем.